Глава 30. В пустошь мы отправились следующим утром. Оказывается, на магическом автомобиле туда добираться всего ничего. А вот до островов придется плыть морем 2 дня. С детьми расставаться не хотелось ужасно, но и с собой их брать я сочла неразумным. Все же я отправлялась по важным и даже, возможно, опасным делам. Да и с Домингой нам было что обсудить наедине. «Ты его предупредила обо всех опасностях, но он не передумал?» — хмуро уточнил генерал, когда я пересказала ему произошедший после клятвы разговор с королем. Я действительно обрисовала Бартоломью в красках земную жизнь, едва мы вышли из святилища, но вчера я поспешила домой, чтобы провести остаток дня с детьми и собраться в дорогу, и Доминге лишь шепнула, что все прошло хорошо, пообещав подробности по пути в пустошь. Как только выехали, я все выложила и выдохнула с облегчением. «Ты знаешь, я даже не удивлена», — пожала я плечом. «В моем мире тоже есть люди, которые имеют все, что пожелают — власть, деньги, здоровье, но им этого мало. Жизнь им кажется пресной и скучной, а навязанный с рождения долг ощущается рутиной. Эти индивиды постоянно ищут экстремальных приключений на свою пятую точку. То их несет в космос, то на запредельную глубину, то на горные вершины. Некоторые гибнут, но остальных это не останавливает. Уверена, узная они, что есть возможность попасть в другой мир, стали бы в очередь, даже не интересуясь, какие их могут ждать последствия». «Пожалуй, ты права», — Доминго невесело усмехнулся. «Барт не хотел становиться королем и всегда мечтал уйти от этой ответственности. Но, к сожалению, у него нет ни братьев, ни сестер, на которых бы он мог переложить корону. Я спросила, кто останется править Велиссией, пока он в отлучке, ведь может случиться, что он не вернется. Ответил, что королева и совет, пока не вырастет наследник. Да. Сложилось впечатление, что его этот момент вообще мало заботит. Доминго кивнул, ни капли не удивившись. «Мы вчера с ним почти не говорили, но когда Барт уезжал во дворец, приказал мне явиться, как только мы с тобой вернемся. Я уверен, что он хочет поставить меня главой совета». «Простил?» «У него выбора нет. Барт понимает, что кроме меня эту миссию никто выполнить не сможет». Я уставилась в окно на мелькавший за ним пейзаж и погрузилась в раздумья. Я никогда не стремилась в политику и не хотела становиться значимой фигурой в судьбе страны. Это же какая ответственность? Тут я прекрасно понимала пытавшегося всего этого избежать Бартоломью. Правда, он хотел просто развлекаться, а я мечтала тихо творить красоту. Но разве это останется для меня возможным при подобном раскладе? Ведь Доминго — наша с королем противоположность. Он хочет и может управлять страной, мечтает заниматься реформами. Меня опять посетила мысль, а не уйти ли нам с детьми и Грессией на землю вместо короля? Пусть они тут сами в своей каше варятся. Хотя нет, Домингу оставлять здесь нельзя. Вдруг Бартоломью на нем отыграется. Ладно, рано об этом думать. Это мы с генералом обсудим позже, когда я уверюсь, что точно смогу открыть портал. Отвернулась от окна, посмотрела на генерала и завела другую, интересную для меня тему. «Доминго, а расскажи мне, пожалуйста, про тот случай, когда строгий родитель тоже стал поручителем». О подобной возможности я прочитала в дневнике Консуэла. Она часто приписывала фразу «А если что, положись на строгого родителя. Скажи, пусть все, что делаю я, считается сделанным им». «Вообще, расскажи о нем. Он показался мне не столько строгим, сколько странным». «Ты вообще не читала Писание, да?» «Не читала. Только слушала присказки Грес и поняла, что он достаточно часто является жителем Мелзы, чтобы все верили в его существование». «А разве может быть иначе?» – удивился Доминго. Еще как может. Например, в нашем мире все не так, а религии великое множество». Доминго удивленно вздернул бровь, но принялся меня просвещать. «Строгий родитель создал Мелзу и многие другие миры, но не все. Ведь их, демиургов, создателей миров, немало. В самом начале строгий родитель жил среди своих детей и учил их уму-разуму. А потом оставил развиваться самостоятельно и отправился творить следующий мир и помогать следующим новорожденным созданиям. Он так и перемещается между мирами, ведь их великое множество. Но откликается на зов любимых детей и никогда о них не забывает». «Как такое возможно? Наверняка его зовут миллионы созданий каждую секунду», — не поверила я. «Галь, демиурги не люди. Это сущность, энергия, глобальный разум. Ну и наш строгий родитель достаточно строг для того, чтобы научить свои творения не дергать его по пустякам». Я зависла. Сложно осмыслить, что существует другая форма жизни, для которой мы просто что-то созданное их трудом. Как для меня мои поделки. Столько возникает мыслей. Но зачем он в таком случае посылал наши иномирные души в тела жителей Мелзы уговаривать драконов вернуться к себе домой? Почему сам к драконам не явился? Или не поручил это задание кому-то из местных, хотя бы тому же Бартоломью? Мне вот что странно и непонятно. К чему эти сложные ходы? Сыпала я вопросами без остановки. Доминго коротко улыбнулся и посмотрел на меня со снисхождением. «Все просто, Галь. Драконы тоже не люди. Они нечто среднее между демиургами и простыми смертными. Драконы — создание того, кто создал демиургов. Они бессмертны и не подчиняются строгому родителю. Больше того, думаю, они с ним в ссоре, потому что на островах нет ни одного святилища нашего создателя». «Ну а попаданцы-то тут при чем?» Напомнила, хотя уже для себя уяснила, не пытаясь Галя понять логику глобального разума и натянуть ее на свою человеческую. Но у Доминги нашлось и этому объяснение. «Потому что никто из местных не сунется призывать драконов покинуть Мелзу даже по велению строгого родителя. А вот пришлые, которые относятся к ним без пиетета, вполне на это способны». Я похлопала ресницами от удивления. «Если драконы такие страшные, почему генерал за меня совсем не боится и даже не пытается отговаривать к ним плыть?» Открыла рот, чтобы этим поинтересоваться, но магический автомобиль Доминги свернул, и перед нами вырос высокий забор с огромными воротами. «Приехали?» «Да, я же говорил, что по скоростной трассе добираться недолго. Магмобиль прыгает небольшими порталами, поэтому быстро перемещается даже на большие расстояния». Нас ждали. Ворота распахнулись перед машиной без всяких проверок документов, и я уставилась за стекло, рассматривая пустошь. Вдоль забора выстроились служебные постройки. Дорога шла мимо них, а сама пустошь напоминала какое-то поле боя с окопами и блиндажами. Несложно догадаться, что там вели дежурство маги на случай открытия нового портала. Как выяснилось, засланцев на Мелзу пытались отправлять ежедневно, но не всегда группами. Бывало и по одному. На это и рассчитан частично мой план. Мы остановились у двухэтажного каменного штаба, и нам навстречу поспешил командир гарнизона, стоящего на страже разломов из мира драконов. «Здравия желаю, генерал Элма!» — отрапортовал статный молодой мужчина, а передо мной склонил голову. «Здравия желаю, полковник Рамина. Это госпожа Галина Морозова, пряха. Сегодня еще не было?» «Нет, ждем. «Мы пройдем в пустошь. Галине нужно осмотреть пространство». Доминго говорил, а я просто оглядывалась, пока не переходя на зрение пряхи. «Можете указать точные координаты вчерашнего прорыва?» «Так точно. Прошу за мной». Мы прошли по утоптанной голой земле между двумя блиндажами, свернули налево, прошли еще немного, и полковник уверенно очертил рукой круг в воздухе. «Тут. Вчера мы уничтожили 4 монстров на этом месте». Я поморщилась. «Монстры. Люди». Теперь я это знала, и даже несмотря на то, что они в своем мире преступники, мне было их очень жаль. Перешла на зрение пряхи и сразу увидела, что на месте бывшего портала нити бытия нарушают свой привычный узор. В некоторых местах они даже оказались разорванными, а в остальных — просто ломанными, будто их загладили утюгом в неправильную сторону под неестественным углом. Руки сами потянулись это исправить, разгладить заломы, соединить разрывы. Я принялась работать пальцами. Проходила слой за слоем, а они не кончались. Погружалась все глубже и глубже, и вдруг поняла, что портал не закрыт до конца. Тогда я максимально вытянула руки, захватила все слои пространства и аккуратно потянула их в разные стороны. «Что это, генерал? Это не наша пустошь?» — раздался взволнованный голос полковника у меня за спиной. Зрением пряхи я видела все иначе, не так, как люди. Пришлось его сморгнуть. И да, передо мной открылся круглый лаз в другой мир, который я удерживала руками. Я разглядела то самое поле, чем-то похожее на пустошь Мелзы, которое я видела во сне, и кучку черных балахонов чуть левее от своего окошка. «Ничего не делайте! Дайте мне одного своего посланца к драконам и больше не пытайтесь открывать портал!» — крикнула я иномирным мужчинам. Однако ожидаемого эффекта это не дало. Они заголосили на тарабарском и явно меня не поняли. Все же это не сон под управлением строгого родителя, а явь, где в разных мирах разные языки. Я задумалась, как бы нам договориться, но тут балахонщики решили на меня напасть. Они дружно размахнулись, продолжая галдеть, и запустили в меня огненными шарами. Все одновременно. В меня полетело 10 снарядов. Я рефлекторно шарахнулась назад, убирая руки за спину, пространство схлопнулось, и передо мной опять остался лишь воздух Мелзы. «Что случилось, Галь?» — встревоженно спросил Доминго. «Они собираются открывать портал где-то там. Бежим!» Я махнула рукой туда, где, по ощущениям, стояли иномиряне, и побежала первая. По дороге осматривала пустошь зрением пряхи и удивлялась тому, что ее пространство похоже на сыр Маздам. Ясно, что кривых порталов открывалось в этом месте великое множество, но неприятной новостью оказалось, что они оставляют после себя провалы. А вдруг они что-то типа озоновой дыры и очень вредное? Придется мне повозиться, чтобы все дыры заделать. Мы немного не добежали до того места, где в этот раз открылся портал, но я и так отлично видела, что происходит. Выходило у иномирян откровенно плохо. Пространство они рвали при помощи неизвестной мне магии. Я не слышала треска, но морщилась, когда лопалась или искривлялась очередная нить бытия. Из-за этого проход у них получался не свободный, а словно мелкое сито, через которое невозможно было толком рассмотреть их сторону. «Приготовиться! Занять позиции!» — скомандовал полковник, и я расслышала топот множества ног. «Ничего не делайте! Погодите!» — поспешила я предотвратить уничтожение засланца. «Слушать приказы пряхи!» — гаркнул генерал. Пространство портала как раз потемнело, словно на него надвинулась тень, и эта тень начала двигаться на нас. Человека словно протирало через мелкое сито. «Конечно, тут любой станет монстром!» — я ужаснулась. «Доминго, подстрахуй! Встань за мной и, если что, отстреливайся!» — крикнула я и шагнула к порталу. Для начала мне нужно было убрать те нити, которые мешали свободному проходу. Я принялась их просто разгребать ладонями и вскоре увидела, что идет к нам девушка. На ее окровавленном лице страдание, рот распахнут в крике. Я рванула к несчастной, схватила и резко потянула на себя. Выдернула из портала, оттолкнула кому-то в руки и опять вернулась к кривой пространственной дыре. Надо было снова соединить и распрямить нити бытия. До сегодняшнего дня я еще ни разу не работала с такими объемами магических задач без знаков консуэла, на чистой энергии, на интуиции, потому очень боялась, что мне не хватит сил. Я чувствовала, как они из меня вытекали, колени тряслись и пальцы, которыми я прила, тоже. Закусила губу, собирая все силы, и тут мне на помощь пришел Доминго. Он положил мне на плечи руки, в меня потекла его магия. У меня словно второе дыхание открылось. Плечи расправились, хотелось взлететь. Магия генерала пьянила и дарила уверенность, поэтому вместе мы справились очень быстро. Когда все было закончено, я устало привалилась спиной к груди Доминги, а он меня подхватил и развернул. Не знаю, поняла ли отправляющая сторона, что именно произошло, но наши были в шоке. Около лежащей на носилках с закрытыми глазами девушки суетились двое целителей в белых костюмах. Она дышала и тихо стонала. Бедняжка. Не имею понятия, что она сделала такого страшного и чем заслужила свою ужасную командировку, но мне вдруг очень сильно захотелось отправить драконов в тот мир, чтобы навели порядок и прекратили беспредел. «Как она?» «Послали за главным лекарем, мэтром Стягой. Девушка будет жить», — ответил мне один из медиков. «Она не понимает нас», — сообщила я, припомнив Тарабарский. «С этим можно что-то сделать?» «Отправьте к адмиралу за менталистом-языковедом», — распорядился Доминго. Полковник тут же отправил в штаб одного из бойцов и обратился ко мне. «Она бы стала тем отвратительным монстром, если бы не вы!» В голосе мужчины звучало неподдельное недоумение. «Мы все эти годы уничтожали подобных ей несчастных людей?» Я не знала, что на это сказать. Полковник и без меня был почти в шоке. «Не вините себя, Рамина. Мы не могли этого знать», — ответил вместо меня генерал. «Она стабильна. Перенесем в лазарет», — доложил медик, прервав неприятный разговор. Они с напарником подняли носилки и резво понесли девушку через пустошь к постройкам. Я проводила их взглядом. «Отдохну, и надо будет починить пространство. Эти идиоты своими кривыми порталами его тут везде продырявили». «Успеешь». Доминго подхватил меня на руки и широкими шагами понес к штабу. А я положила голову ему на грудь и прикрыла глаза. «Если я уйду на землю без него, то никогда в жизни не встречу другого такого мужчину. Немногословного, но надежного и заботливого. Щедрого и сильного. Красивого и умного. Как бы мне его уговорить? Я думала о земле все чаще и чаще. Она бы стала для нас идеальным домом. Однако в этой идее было столько «но», и главное из них даже не генерал, а дети. Ладно, София, она еще маленькая. А Марк? На земле он не сможет писать живые картины. А сможет ли он с этим смириться? Я боялась, что нет. Но как сделать так, чтобы на Мелзе нас никто не трогал? «Ваш коттедж, генерал!» — донеслось до меня сквозь размышления, погрузившие в дрему. Сейчас пришлю повара с обедом и восстанавливающую настойку». «Настойка у меня есть, только обед, и доложите, когда прибудут мэтр Стьяго и менталист». «Будет сделано, генерал», — отчеканил полковник и удалился. Доминго пронес меня в гостиную и уложил на диван, но я тут же села. «Мне не так плохо», — поспешила сообщить. «Устала, но силы еще остались, благодаря тебе. Своих бы не хватило. Спасибо». «Для тебя мне ничего не жаль», — тепло улыбнувшись, сказал генерал и сел в кресло напротив. «Ты поняла, как открывать межмировой портал?» Я покачала головой. «Даже примерно не поняла. Поняла, как закрыть, но как правильно открыть, не имею понятия. Но я и не надеялась, что быстро с этим разберусь. Я делаю ставку на драконов. Поясни, почему ты сказал, что никто из местных не осмелился бы с ними говорить на тему возвращения домой?» «Они не говорят с местными жителями с тех самых пор, как разучились менять ипостась. Снисходят лишь до правзамов». «Почему?» — удивилась я. «Правзамов они считают братьями по несчастью, а местные им напоминают тех неблагодарных людей, которых драконы оставили в своем мире». «М-да, похоже, эти крылатые ящеры — те еще душки. И разговор с ними предстоит нелегкий. Но ладно, у меня козырь есть. Главное, чтобы девушка окрепла и смогла меня понимать. А еще лучше со мной разговаривать». Обед подоспел сразу после того, как Доминго принес из машины энергетическую настойку и велел мне выпить весь пузырек. И вовремя они. На меня напал такой жор, какой никогда в жизни не нападал. Я была готова проглотить целую корову и никак не могла насытиться. В общем, ела долго, потом от обжорства меня сморил сон, а потом прибыли мэтр Стьяго и менталист адмирала. «Галь!» — разбудил меня тихий голос Доминги. «Как ты?» «Отлично!» — потянувшись, сообщила, прикрывая зевок. Я и правда чувствовала себя как новенькая. «Девушка пришла в сознание и готова говорить. Ты собиралась с ней пообщаться?» «Конечно, собиралась. И не просто пообщаться, а взять с собой к драконам. Основную ставку я делала как раз на нее. Вскочила с дивана, откинув пушистый плед, и поспешила в уборную, чтобы привести себя в порядок.